Петр Иванович указал в окно на дом, бывший напротив. «Помни, что вазы твои, и одушевись», — прибавил он. «На завтрашний спектакль имеете билет?» — спросил Сурков Тафаеву, подходя к ней торжественно. «Нет». «Позвольте вам вручить», — продолжал он и досказал весь ответ Загорецкого из «Горя от ума». Усы офицера слегка зашевелились от улыбки. Петр Иванович искоса поглядел на племянника, а Юлия Павловна покраснела. Она стала приглашать Петра Ивановича в ложу. «Очень вам благодарен», — отвечал он. «Но я завтра дежурный в театре при жене, а вот позвольте представить вам взамен молодого человека». Он показал на Александра. «Я хотел просить и его, нас только трое, я с кузиной, да...» «Он вам заменит и меня», — сказал Петр Иванович, «а в случае нужды и этого по весу». Он указал на Суркова и начал что-то тихо говорить ей. Она при этом два раза украдкою взглянула на Александра и улыбнулась. «Благодарю», — отвечал Сурков, «только не худо было бы предложить этот замен пораньше, когда не было билета. Я бы посмотрел тогда, как бы заменили меня». «Ах, я вам очень благодарна за вашу любезность», — с живостью сказала хозяйка Суркову. «Но не пригласила вас в ложу, потому что у вас есть кресло, вы верно предпочтете быть прямо против сцены, особенно в балете». «Нет, нет, лукавите, вы не думаете этого, променять место подле вас ни за что». «Но оно уж обещано». «Как? Кому?» «А месье Рене?» Она показала на одного из бородатых иностранцев. «Да, сударыня оказала мне эту честь», — живо забормотал тот. Сурков, разиня рот, поглядел на него, потом на Тафаеву. «Я переменюсь с ним. Я предложу ему кресло», — сказал он. «Попробуйте». «Покорно вас благодарю», — сказал Сурков Петру Ивановичу, косясь на Александра. «Этим я вам обязан». «Не стоит благодарности. Да, не хочешь ли в мою ложу? Нас только двое с женой. Ты же давно с ней не видался. Поволочился бы». Сурков с досадой отвернулся от него. Петр Иванович тихонько уехал. Юлия посадила Александра подле себя и говорила с ним целый час. Сурков вмешивался несколько раз в разговор, но как-то не кстати. Заговорил что-то о балете и получил в ответ «да», когда надо было сказать «нет», и наоборот. Ясно, что его не слушали. Потом вдруг перескочил к устрицам, уверяя, что он съел их утром 180 штук, и не получил даже взгляда. Он сказал еще несколько общих мест и, не видя никакого толку, схватил шляпу и вертелся около Юлии, давая ей заметить, что он недоволен и собирается уехать. Но она не заметила. «Я уезжаю», — сказал он, наконец, выразительно. «Прощайте». В этих словах слышалась худо скрытая досада. «Уже?» — отвечала она покойно. «Завтра дадите взглянуть на себя в ложе хоть на одну минуту?» «Какое коварство! Одну минуту, когда знаете, что за место подле вас я не взял бы место в раю!» «Если в театральном?» «Верю». Ему уж не хотелось уезжать. Досада его прошла от брошенного Юлии ласкового слова на прощание. Но все видели, что он раскланивался. Надо было поневоле уходить, и он ушел, оглядываясь как собачонка, которая пошла было вслед за своим господином, но которую гонят назад. Юлии Павловне было 23-24 года. Петр Иванович угадал. Она в самом деле была слабонервна, но это не мешало ей быть вместе очень хорошенькой, умной и грациозной женщиной. Только она была робка, мечтательна, чувствительна, как большая часть нервных женщин. Черты лица нежные, тонкие, взгляд кроткий и всегда задумчивый, частью грустный, без причины или, если хотите, по причине нервов.